Утром Суворин принес домой елку. После завтрака он отправился в магазин, чтобы купить хлеба и молока, о которых забыл во время вчерашней прогулки, а вернулся с высокой хвойной красавицей. «Скоро Новый год», — торжественно объявил он мне. «Я уже смирился, что отмечать его придется тут, поэтому предлагаю подготовиться к нему как надо». «Филипп, сегодня 18 декабря», — напомнила я. «Не рано ли украшать дом?» «Нормально», — махнул он рукой, аккуратно укладывая елку в прихожей. «Игрушки-то в этом доме имеются? Или мне надо еще раз бегать в магазин?» «Игрушки лежат на чердаке вместе с искусственным деревом. Антон Егорович обычно украшал именно его, а последние 3 года мы его и вовсе не доставали». «На Новый год елочка должна быть обязательно», — наставительно сказал Суворин. «Без нее праздник будет не настоящим. К тому же я хочу надеяться, что она отвлечет тебя от грустных мыслей». Я невольно улыбнулась. Грустных мыслей у меня и правда было немало. После разговора с Ярополком они разрывали мою голову на части. Вчера вечером, когда я вышла из спальни и явилась в кухню, оказалось, что Филипп уже ждет меня там. «Он в Нави?» — спросил Суворин, увидев мое напряженное лицо. Я кивнула. Больше о брате Филипп меня не расспрашивал. Быть может, надеялся, что я обо всем расскажу сама, но у меня не было ни малейшего желания обсуждать эту тему. Моя кислая рожа Суворину явно не нравилась, поэтому он принялся развлекать меня болтовнёй. Пересказал услышанную в магазине шутку, а потом телефонный разговор с начальством из столичного университета, который сводился к тому, что ему разрешили выйти на работу не в декабре, а после новогодних каникул. Быть может, историк рассказал бы что-нибудь еще, однако я слушала его слишком рассеянно, поэтому он свернул беседу и оставил меня наедине с размышлениями. Они не давали мне уснуть до глубокой ночи. Я прокручивала в голове беседу с Яром, сочиняла возможные сценарии развития событий, придумывала, как буду умолять Арину Арсентьевну еще раз рискнуть своим служебным положением, если брату придется спасаться бегством. В итоге к завтраку я вышла хмурая и молчаливая. Суворин, как выяснилось, принял мое дурное настроение близко к сердцу и решил немного порадовать. Я же в очередной раз поразилась тому, насколько отвыкла от такого доброго отношения. Нет, Антон Егорович меня не обижал, по крайней мере физически. В отличие от брата, которого бывший хозяин любил отходить палкой или кнутом, я жила хорошо. Ко мне относились как к бытовой технике. Ценили мои качества и функционал, но при этом считали абсолютно бездушной. Антон Егорович был искренне уверен, что я не должна обижаться на его шутки, какими бы глупыми и пошлыми они ни были. Не должна находиться в плохом настроении и уж тем более не должна быть уставшей или рассеянной. Впрочем, старик относился так ко всем, поэтому я быстро с этим смирилась. Я подошла к Филиппу, чтобы помочь ему снять куртку, а он вдруг поймал мои руки, крепко сжал их холодными от мороза пальцами и так серьезно на меня посмотрел, что стало неловко. Я растерянно моргнула. Суворин коротко улыбнулся, а потом сбросил с плеч куртку и сам же повесил ее на крючок. Елку мы решили разместить в гостиной. Отодвинули к стене лежавший посреди комнаты ковер, сходили на чердак за подставкой и новогодними украшениями. В процессе установки выяснилось, что выбирать деревья Суворин не умеет. Во-первых, он принес не сосну, а именно елку, которая тут же начала осыпаться. Во-вторых, елочка оказалась хоть и пушистой, но жутко кривой, а от домашнего тепла ее повело еще больше. Таким образом, хвойная красавица превратилась в хвойное чудовище, и чтобы превратить ее обратно, пришлось применить магию. «Я никогда раньше не покупал живые деревья», — оправдывался Филипп, когда мы развешивали на укрепленные волшебством ветки разноцветные шарики, бантики и бусы. «У меня они всегда были пластмассовыми, даже в детстве. Хотя нет, первые 7 лет моей жизни родители ставили настоящую ель. Потом купили искусственную, а к ней огромную коробку с игрушками. Моему младшему брату тогда было 5 лет, и, представляешь, он костьми лег, чтобы мама и папа нарядили ее в тот же день. Хотя на календаре было только 30 ноября. И они ее нарядили? Конечно, куда им было деваться? Она была такая красивая. Простояла весь декабрь и весь январь. Ее разобрали только в начале февраля под наши громкие вопли. Когда убирали живую елку, мы всегда находились в детском саду или в гостях у бабушки. Нам тогда говорили, что елку забрал медведь и унес обратно в лес, а для искусственной придумывать историю родители поленились. «Почему же сегодня ты купил живую ель?» «Чтобы в доме пахло наступающим праздником. А в Нави наряжают деревья?» «Нет, и Новый год не отмечают. Вернее, отмечают, но в другое время и под другим названием. Расскажешь?» Я пожала плечами и левитацией отправила на верхушку ели длинный блестящий наконечник. «Вашему празднику соответствует наш День молодых звезд. Только он наступает не зимой, а в начале весны. На Руси тоже когда-то встречали Новый год весной», — заметил Филипп, аккуратно укладывая на ветке гирлянду. «В те времена жизнь людей зависела от промыслов и земледелия, поэтому все торжества крутились вокруг них. Настала пора пахать землю, надо устроить гуляние с песнями и угощением для божества, которое отвечает за сельское хозяйство. Собрали урожай — снова праздник с песнями и угощением. Нужно же поблагодарить божество за оказанную милость». То же самое происходило, когда наступал черед сенокоса, медосбора или чего-нибудь еще. Впрочем, подобные праздники были не только на Руси, а вообще повсюду. В каждой стране их отмечали по-своему, а некоторые отмечают до сих пор. Ты когда-нибудь слышала о Хэллоуине? Конечно, о нем говорят каждую осень. Он происходит от кельтского Самайна, который, по сути, являлся праздником последнего урожая. Отсюда знаменитые тыквы, капуста и репа. Они просто созревают последними. Сейчас о его первоначальном смысле мало кто помнит. Теперь это просто день страшилок. «У нас тоже есть праздники, связанные с земледелием», — сказала я. «Но их мало, всего 2 или 3. Остальные — магические. Например, все тот же День молодых звезд. В Нави, как и на Земле, есть 4 сезона, и они воспринимаются как циклы человеческой жизни. Весна — детство, лето — молодость. Осень — зрелость, зима — старость. В первый день весны в небе появляются новые звезды, а вместе с ними приходит и Новый год. В последний день зимы год умирает, а затем нарождается следующий. Одновременно с этим происходит обновление магических потоков. В это время запрещено колдовать. Моя няня говорила, будто те, кто нарушит этот запрет, лишатся своей чародейской силы. Это действительно так? Сомневаюсь. Но у меня никогда не возникало желания это проверить. «Понятно», — Суворин улыбнулся. «Так как же вы отмечаете свой Новый год?» «Накануне праздника в каждом доме обязательно делают генеральную уборку и собирают в кучу ненужный хлам. Чтобы очистить жилище от бед и раздоров, ветхие и поломанные вещи в полночь бросают в костер или сжигают в печи. А хорошее надо раздать. Кому?» «Кому угодно. Родственникам, соседям, случайным прохожим». «То есть традиция дарить подарки у вас все же существует?» «О да, подарки мы дарим обязательно. Ими, кстати, может быть не только старая утварь или одежда. Это может быть еда, украшения или какие-нибудь приятные мелочи, вроде вышитых салфеток, деревянных статуэток или чего-нибудь еще. Некоторые хитрецы покупают большой мешок пряников и леденцов и раздают их на улицах всем встречным людям. Считается, чем больше раздашь подарков, тем больше хорошего случится с тобой в новом году. Дети, наверное, этот день обожают. Не то слово, — улыбнулась я. Можно гулять по улицам и объедаться сладостями. Или меняться ими с друзьями. А праздничный ужин у вас готовят? Да, но не ужин, а обед. Обычно в него входит тушеное или запеченное мясо, рыбный пирог, ягодный кисель и какие-нибудь соленые овощи. Семья собирается за столом через час после полудня и все это ест. А гостей на такой обед приглашают? Приглашают, но только родственников. День молодых звезд — исключительно семейное торжество. Как интересно, — улыбнулся Суворин. Слушай, Веринея, ты помнишь самый необычный подарок, который получала в этот день? «Конечно», — кивнула я. «Это были ледунки. Кожаные башмаки с тонкими лезвиями, в которых можно скользить по льду. В вашем мире они называются коньками. И что же в них необычного?» «А то, что они были мне не по статусу. Ты ведь помнишь, что я аристократка? Да не простая, а из старинного магического рода. Такие люди не катаются по замерзшей реке, Филипп. Они левитируют, оборачиваются зверями и птицами, варят зелья, создают иллюзии. Им не нужны ледунки, чтобы бегать по льду. Это занятие для обычных людей. Знаешь, в детстве у меня было множество самых разнообразных, самых необыкновенных игрушек, а мечтала я о коньках. Мне хотелось выйти в них на реку и побежать вперед, обгоняя ветер. Без магии, просто на своих ногах. Я никому не говорила об этой мечте. Почему? Чтобы меня не отругали за глупые, неподобающие фантазии. Сказала только брату. Вернее, не сказала, а обмолвилась, что хочу когда-нибудь научиться бегать по льду. Яр передал это отцу, а тот принес мне ледунки. Нарочно заказал их у одного из городских мастеров. А еще разрешил кататься, сколько я захочу. И ты каталась? Ну, конечно, это была моя самая любимая забава. Из груди невольно вырвался вздох. Сколько лет я не вставала на коньки, уже и не сосчитать. «А что необычного дарили тебе?» — Суворин усмехнулся. «Воробья». «Ты хочешь сказать попугая?» — удивилась я. «Я хочу сказать воробья», — снова усмехнулся Филипп. «Самого обыкновенного». 31 декабря брат поймал его на улице и притащил мне в качестве подарка. Мне тогда было 14 лет. «Что ж, оригинальный дар». «Весьма», — согласился Суворин. «Знаешь, та птица оказалась очень нервной. Она психовала, громко чирикала, билась о стекла и страшно испугала нашу бабушку. В конце концов, нам пришлось поймать ее снова и выпустить на свободу. Но самое интересное началось, когда вернулись родители и увидели, во что после нашей ловли превратилась комната». Он рассказывал, с воодушевлением размахивал руками, в лицах изображал удивленных отца и мать. Я слушала его и хохотала, громко и от души. В какой-то момент, когда от смеха начала ныть челюсть, мне подумалось, что Суворин своего все-таки добился. Меня больше не терзали грустные мысли, а где-то глубоко внутри ослабли железные клещи, сковавшие сердце после разговора с братом. Святые звезды, где-то далеко-далеко, под тяжелым небом Навьего мира, Ярополк собирается рискнуть своей головой, а я сижу в теплой гостиной и украшаю кривое хвойное дерево, вместо того, чтобы... Что? Валяться в ногах у тетки Арины и умолять ее в случае форс-мажора пропустить Яра к порталу? Вызвать на землю менталистов, дабы они освободили меня от кольца, а потом явиться внафь, схватить брата за шиворот и волоком утащить его из Стольного Града? Что мне делать? Ответ прост, как и все в любом из миров. Сидеть в теплой гостиной, украшать елку и ждать, что будет дальше.